Спонсор видео – моментальная лотерея Эггер, в которую выигрывают настоящие деньги. В игре 12 клеток. Открывай любую. В каждой лежат деньги. Где-то меньше, где-то больше. Выигрыш моментально зачисляется на счет. Остается только вывести удобным способом. В Эггер играют более миллиона игроков. Сотни тысяч рублей выплачиваются ежедневно. Прямо сейчас переходи по ссылке в описании и получи 1000 бонусных рублей на счет. В 2006 году я наконец съехал от родителей и снял квартиру на Береговой. Старая шестиэтажная сталинка. Потрясающая двухкомнатная квартирка, которая располагалась так, что проходила сквозь весь дом. То есть у меня было два балкона, которые выходили на разные стороны дома. Первое время я жил без особых приключений. Приходил домой с работы, мылся, садился за комп. К часу ночи я ложился и засыпал. Инцидент произошел летом 2007 года. Все началось с того, что я решил подвинуть кровать так, чтобы с утра солнце мне в лицо не светило. Вышло так, что теперь изголовье кровати было приперто к углу, образованному стенами между квартирами. В эту же ночь случилось неприятное. Я лег спать уставший после работы и приперся ухом к прохладной стенке. И я уже засыпал, как вдруг в квартире наступила гробовая тишина. Машины замолкли, комп на удивление был выключен. И тут я отчетливо сквозь тишину и мрак услышал чьи-то вздохи, сопение и плач. Тихий-тихий, невероятно отчаянный, этот плач заставлял все волосы на теле шевелиться. Более страдальческого плача я не слышал в жизни, словно за той стеной находится несчастный, который уже плачет там не один десяток лет. Я резко отдернулся от стенки и решил, что мне показалось. Проворочившись в кровати до 3-4 ночи, я все-таки уснул. На утро я забыл об этом. Прошло несколько недель. И вот однажды я вышел покурить ночью перед сном на балкон. Здесь я сделаю небольшое отступление и объясню структуру моего дома. Квартира, откуда я в ту ночь услышал плач, находилась прямо рядом с моей. Но обитатель жил в другом подъезде. Его балконы, как и мои, выходили по разные стороны дома и были от моих балконов на расстоянии метра с чем-то. Однако я никогда не видел, чтобы кто-то открывал двери на эти балконы, а уж тем более не видел, чтобы кто-то выходил на балконы. Хотя там были разные штуки, в том числе и мебель, и домашняя утварь. Хотя она лежала там всегда, сколько я помню. В общем, я просто думал, что там никто не живет и все. Так вот, вышел я покурить на балкон. Стою, курю, и вдруг опять мне остает просто мертвецкая тишина. Никаких машин, никакого ветра. Только едва различимый тихий гул города. Вдруг среди этой тишины раздается тяжелый всхлип. Затем рычание и довольно громкий стон. Такой, словно кому-то прищемило конечность. Затем раздался хруст и звук упавшего тела. Все это было слышно через закрытую дверь балкона. Должен вам сказать, что мне в первую очередь в голову пришла идея, что там кому-то плохо. Я даже задумался о том, что стоит перепрыгнуть на его балкон и пройти в квартиру, посмотреть, все ли в порядке. Но я понял, что все это чертовски странно и ужасно. Одни эти звуки вызывают в душе непомерное отвращение и жалость. Действуют не хуже звуков царапания стекла. Я вспомнил этот умоляющий плач и чуть ли не обделался. Я долго стоял на балконе в размышлениях. Кто же там живет? Тут мне в голову пришла идея. Послушать через стетоскоп, что же творится в соседней квартире за стеной. Я включил свет по всей квартире. так как все еще находился в страхе. Не хочется как-то все это делать в темноте. Короче, приставил я стетоскоп к стене. Услышал оттуда тот же самый плач, стоны и всхлипывания. На слух это был мужчина. Это продолжалось в течение 10 минут. Я как паралитик не мог ничего сказать. Я слушал, как за стеной кто-то плачет, и у меня самого начали литься слезы. От крайней степени сочувствия и сопереживания. Клянусь, более жалобного, несчастного плача я не слышал никогда и не услышу. Это бросало меня в дрожь. Я испытал лютый страх. Плач то затихал, то становился громче. И я так и не уснул этой ночью. На следующий день, я помню, это был выходной, я решил узнать у соседей о жильцах той загадочной квартиры, откуда доносился плач. Большинство ответили, что там, по их мнению, никто не живет. Но одна пожилая дама сказала, цитирую: «Там художник жил с женой давно. Жена умерла, и с тех пор его никто не видел. К нему несколько раз заходили родственники, давным-давно, я помню. Но теперь туда никто не ходит. Да он и дверь никому не открывает. Наверное, он съехал оттуда давным-давно. Свет в окнах той квартиры не горит-то никогда». Я решил сам позвонить к нему в дверь. Вычислил квартиру, поднялся на нужный этаж и позвонил в звонок. Услышал, как там звенит звонок. Но так никто и не подошел. Ничего. Даже шагов я не услышал. Простоял минут 10 и ушел. Я был очень рад, что вышел на воздух. Не знаю почему, но стоять у той двери мне было чудовищно неприятно. Скорее всего, это я сам себя накрутил. Весь вечер меня не покидали мысли о том художнике. Я знал, что он еще там. И знал единственный способ выяснить это и узнать правду. Просто перепрыгнуть к нему на балкон и залезть в комнату. На тех балконах нет замков, и я думаю, что художник вряд ли бы поставил там свои. Даже если так, то стекло на двери можно и сломать. Я опять прилип к стене в надежде что-то услышать. Но был еще вечер, за окном шумели машины, кричали дети. Я жил под детсадом, и я ничего не мог расслышать. Простоял так минут 5, и уж было решил отойти, как вдруг услышал крик. Ужасный крик боли. Не тот крик испуганного, не крик злобы, не крик ярости. Это был крик самой настоящей боли, невыносимой физической боли. Этот крик я узнаю из тысяч. Слышал его не один раз в онкологии, где работаю. Крик страдания. Я оцепенел и продолжил слушать. Крики были достаточно громкими, но из-за шума их было трудно разобрать. За первым громким криком последовало еще 9 криков, которые становились все тише и тише, словно кричащий привыкал к той боли, из-за которой он кричал. Затем послышался грохот, словно кто-то рухнул на паркетный пол, а затем тут же раздался довольно громкий всхлип. Тут мне стало дьявольски страшно. Я не знал, что мне делать. Точнее, я знал, что мне нужно сделать, но чудовищно боялся этого. Мне так не хотелось лезть к нему в квартиру. Но я точно знал, что я сделаю это, ведь я доктор, я должен помогать. Это словно безусловный рефлекс. За стеной крики, значит, надо лезть туда. Но все это казалось страшным. Короче говоря, я собрался и вылез на балкон, на всякий случай прихватив нож. Еще были сумерки, и я решил поспешить. Перепрыгнул расстояние между балконами и залез на соседский балкон. Я попытался присмотреться через стекло, что же там в комнате, но освещение и занавески не позволили. Должен сказать, что вид занавесок сам по себе заставлял меня люто делать кирпичи. Они все были в ожогах, царапинах. Я постоял немного на балконе и, собрав в кулак смелость, толкнул дверь перед собой. Она поддалась с большим трудом. Было видно, что ее никто не открывал уже много лет. Из-за створки на меня дунул невероятный вонючий, затхлый воздух, словно я залез в какой-то сортир. Протолкнув дверь, я пролез мимо занавесок в комнату, оставив дверь за собой открытой для воздуха и освещения. Я поднял взгляд с ручки двери, чтобы осмотреть комнату. Это была самая настоящая дикость. Я увидел нечто неописуемое. Мое сердце сжалось, а по телу прошла дрожь. Все, абсолютно все в комнате было расцарапано надписями. От паркетного пола до потолка. Измазано старой и не очень старой кровью. Замазано различными испражнениями. Все воняет, все затухло, повсюду пыль и паутина. Мебель, стены, все было расцарапано надписями и словами. А в дальнем углу лежала абсолютная бледная, чуть ли не синяя, полностью раздетая и невероятно худое тело. Оно тихо сопело и стонало. Тело все было в царапинах, которые повторяли надписи на стене. Он был весь измазан кровью, разной степени старости, от коричневого до алого цвета. Одна рука была на голове, поэтому я мог видеть изуродованные пальцы, которые все время были в крови. От тела шло два кровавых шлейфа, кровь была свежей. Увидев все это, я замер. Я просто не мог пошевелиться. Это был не столько страх самосохранения, а страх от невероятности этого. Я просто не мог поверить, в 20 сантиметрах от моей комнаты находится это. Придя в себя, я сделал неуверенный шаг в сторону тела. Тут раздался странный хруст. И я ощутил, что на что-то наступил. От звука шага и хруста это тело резко повернулось на спину и взглянуло на меня бешеными красными глазами. Его лицо все было расцарапано и измазано кровью, словно на меня смотрела жертва жестоких пыток. Его глаза, полные безумия, уткнулись в меня. Но я не ощутил никакой тяжести взгляда, словно я не существую в мире. Словно я его галлюцинация. Я медленно двинул ногу, чтобы посмотреть, на что я наступил, и моему взору предстал человеческий палец. Палец ноги в луже свежей крови. Я медленно поднял взгляд и посмотрел на ноги жильца этой квартиры, а потом на его лицо. Мне стало понятно, что это были за 10 криков. Просто он откусил себе пальцы ног, каждый по очереди. Что было со мной дальше, я не помню. Я помню, как очнулся на лестнице в подъезде. Меня привели в чувство сотрудники скорой помощи. Оказалось, что я звонил в скорую и милицию. Они вывезли меня в подъезд, чтобы не стоять в той воне. Беднягу художника они забрали и увезли. Я мог бы узнать, куда, мог бы даже заняться его делами, так как сам врач, но мне ни за что не хотелось знать, что за ужас, что за боль заставили его прийти к такому образу жизни, к такому образу страдания. Что он видел и что чувствовал каждый день, я не знаю и совершенно не хочу знать.